Глава 18. Язык крови. Он был невыносимо тяжелым. Каждый мой шаг по щебню и обломкам отзывался огненной болью в спине. Я тащила его, вцепившись в окровавленную рубашку. Его безжизненное тело волочилось за мной, как наказание. Адреналин. Вот все, что меня держало. Если бы не он, я бы рухнула здесь же, в пыль и пепел. Я втащила его в полуразрушенную котельную, единственное место с более-менее целой крышей. Снаружи доносился треск догорающей жизни. Наши виллы. И навязчивый, далекий вой сирены. Мир сузился до этого закопченного помещения, пахнущего гарью и кровью. Мартовская ледяная грязь хрустела под ногами. Я осторожно опустила его на груду старых мешков, разожгла остатки ломаной мебели в сложенном из кирпичей камине. Его лицо было восковым и чужим. Губы, которые всего несколько часов назад жгли мою кожу, теперь были синеватыми и едва лепетали какой-то бред. А на боку, чуть выше бедра, зияла рваная, сочащаяся рана. Пуля прошла по касательной, но оставила мерзкую, пульсирующую дыру. Без врача, без лекарств. Это был конец. Нужен был антисептик, а у меня ничего с собой не было. Или было? Был антисептик, созданный самой природой. Сердце заколотилось в горле, стало трудно дышать. Это было безумием, грязным, унизительным безумием. Но где тут грань между унижением и спасением? Между ненавистью и этим темным, удушающим чувством, что сжимало мне живот при мысли, что он может перестать дышать. Я наклонилась. Разорвала рубашку, окончательно открыв рельефные, воспаленные боем мускулы. Первый контакт языка с раной был шоком. Соленый, медный, отвратительный вкус его крови. Меня затрясло. Я едва не отпрянула. Но я заставила себя продолжать. От языка по всему телу разлилось странное, согревающее тепло, которое тут же уперлось вниз живота дугой, тяжелой волной желания. Его кровь на моих губах была опьянящей. Я не просто зализывала ему рану, я пила его боль, его силу, его жизнь. Это был самый интимный акт, который я могла себе вообразить, куда более интимный, чем все, что было до этого. Я работала языком. Медленно, тщательно, чувствуя, как подушечками пальцев скольжу по его горячей коже. Я не видела его голым в бане. Тогда он был богом, небожителем. Сейчас он был просто телом, мощным, прекрасным, но раненым и беззащитным. Мужчина, которого должна излечить женщина. Я забывалась, лакая соленый пот с его жаркой кожи, словно я была создана для этого, словно исполняла истинное предназначение. Ниже и ниже. Рана за раной. Бицепсы, грудные мышцы, пресс. Мои руки дрожали, когда я провела по старому длинному шраму на его животе, пытаясь представить, как он его получил. «Лика!» Его губы шевельнулись, выдыхая едва слышное имя. Я замерла, словно меня окатили ледяной водой. «Лика!» Коротко, почти по-детски. Не Ангелина, не садоводка. «Лика!» И тут же сквозь стиснутые зубы вырвалось другое, с такой болью, что мне стало физически плохо. «Прости, не уберег». Я знала Лику. Лику Вяземскую. Один раз на благотворительном вечере отца, холодная, выточенная изо льда брюнетка, вдова, славившаяся своей неприступностью. Ей было под 40. Ходячий идеал для мужчин вроде моего отца. Идеал, в котором не было ни грамма моей ангелинской, дурацкой клубничности. «Всех продали», — прохрипел он в бреду. Его веки затрепетали. «Паук в банке. Отец твой тоже паук». Голова Тристана моталась из стороны в сторону, а отблески пламени в камине озаряли его лицо сознанием. Не всегда. Я продолжала водить языком по его ранам, а сама ловила каждое хриплое слово, каждый обрывок фразы, чувствуя, как внутри меня складывается чудовищная мозаика. «Не хотел тебя втягивать». Его рука дернулась, и пальцы с болезненной силой впились в мое бедро, прижимая меня к нему. «Она другая, она слишком похожа на нее. Гордая. Глупая». Он говорил о Лике? Или уже обо мне? Грань стиралась, и от этого в глазах темнело. «Зачем надела ее платье?» Это прозвучало с настоящей, неизбывной мукой. «Белое, с изумрудами. А на корпоративе я видел и понял». Я вспомнила. То самое мое первое корпоративное платье. Белое, строгое, с зеленой отделкой. Я купила его, чтобы казаться взрослее, солиднее. Чтобы походить на таких женщин, как Лика Вяземская. Чтобы нравиться своему отцу. Пазл с грохотом сложился в моей голове. Он пришел на тот корпоратив не просто как рейдер. Он пришел по личным причинам. Увидел меня в платье, напоминающем о женщине из его прошлого. И что? Решил забрать себе суррогат? Недоделанную копию? Игрушку, которая будет напоминать ему о той, которую он не уберег? Болванку, которую предстоит обтачивать целый год, чтобы уместить в его представление об идеальной спутнице? Ярость. Острая и обжигающая ударила мне в голову. Все это время я была подделкой, заменой, эрзацем. Вся эта игра в любовь и ненависть — лишь отголосок его старой драмы. И в этот же миг его другая рука слабо поднялась и легла мне на затылок, с неожиданной нежностью прижимая мое лицо к своей ране, к своему телу. «Не уходи», — простонал он. И в его голосе была неподдельная, почти детская мольба. «Ангел, больно». И вся моя ярость, все отвращение растворились в этом прикосновении, в этой боли. Я снова погрузила лицо в его кожу, в его кровь, в его запах, дым, порох, остатки дорогих духов, словно из прошлой жизни, и что-то неуловимо свое, мужское, Тристанов. Я сидела на нем и чувствовала бедрами, как его сердце оживает мощными, но редкими ударами. Мой язык скользил по его горячей коже, убираясь все ниже к резинке его брюк, к тому месту, где начиналась темная линия волос, ведущая вниз, в тайну. Он бредил, он был при смерти. А я, вся во власти этого нового темного инстинкта, лазала по нему, как дикая кошка, слизывая его боль с ног, рук, торса, шеи и напитываясь его тайнами. Огонь в очаге плясал, отбрасывая на стены наши всрощенные тени, тени могучего сломленного зверя и тень дивы, что выпила его силу, чтобы однажды стать ему ровней. Где-то в глубине души, под слоями страха и гнева, я почувствовала странное, теплое удовлетворение. Он был мой. Сейчас полностью мой, и это было страшнее и слаще любой обещанной им любви. Мои волосы скользили по его обнаженному телу, и я сама уже не помню, как мы оба обвалились в глубокие, тревожные, но все-таки общие сны.